«Давайте посмотрим», — предложил Горец. «Но лучше бы нашего друга позвать, он в дворцовой библиотеке сейчас. Зовут Энетом Аренватом. Он среди нас лучший в создании новых плетений». «Я распоряжусь». Каем на мгновение замер, видимо, воспользовался вживленным в тело амулетом связи. «Готово, его вскоре доставят сюда». «Знаете, мы многому могли бы научить друг друга», — заметил Санти. «Вы умеете, знаете, многое из того, что незнакомо нам, и наоборот». «Рады, что у вас нет предрассудков», — улыбнулся Ранхиаль. «Многие чужеземцы сразу проклинать темных тварей начинают, только пожив здесь некоторое время, начиная что-то понимать». «Фанатики везде есть», — пожал плечами Лек. «У нас дома не так давно большая война была, жрицы единого бога, истово ненавидящие любую магию, напали на нашу империю, где магия — основа существования». «Да, есть кое-что, что нам не слишком приятно, ту же некромантию взять, но при этом мы ее знаем и пользуемся. Я посвящен тьме, а мой кровный брат, он показал на Санте, свету, но мы вместе». «Давайте лучше делом займемся», — недовольно проворчал Храд, внимательно вглядываясь в повисшие над столом развертки плетений злого гения. «Вы сюда вот гляньте», — он показал на один из узлов. «Ничего не напоминает?» «Нет». Санти тоже всмотрелся, затем отрицательно покачал головой. «Подними воспоминания Дарвана II, времен Первой войны некромантов». Горец со Скоморохом переглянули, затем прикрыли глаза и принялись просматривать указанные воспоминания. Не прошло и минуты, как они одновременно распахнули глаза и ошалело выдохнули. «Копыта Дархота мне в глотку!» «И жопу Гапта на голову!» — осклабился орк. «Дошло теперь?» «Дошло», — протянул Санти. «Если так, то я местным не завидую». «Чему тут завидовать?» «А что такое?» — озадаченно посмотрел на Ильянцев префект. «Похоже на вмешательство сверхсущности», — пояснил Лек. «Ну, мелкого бога. Или хотя бы аватары. Причем аватары света, но не носители, как Санти. Обычному магу ничего подобного не создать, а если попытается, сгорит к Дархотовой матери». «Но в нашем мире нет ни одного аватара», — растерялся Каем. — «Разве что повелитель, да и он не аватар, а вассал смерти». «Не то», — отмахнулся Храд. «У вашей страны появился какой-то очень сильный враг. Есть подозрение, кто это может быть?» «Друзей за пределами границ у нас немного», — грустно усмехнулся префект, — «особенно среди власть имущих. Зато простой народ со всего материка валом к нам валит. Ведь у нас к людям и всем другим хорошо относятся, не дерут последнюю шкуру. Особенно ваши сородичи», — он кивнул в сторону Аливи, — «нас ненавидят. Называют проклятыми темными тварями, готовы на все, чтобы хоть как-то нам досадить. Да и управляемые светлыми людские королевства...» Он скривился. «А не могли бы вы, пока ждем Энета, кратко описать историю возникновения и становления Таренхайла?» — спросил Санти. «Могу, мне нетрудно. У нас это каждый ребенок знает». Каем ненадолго задумался, затем продолжил. «Все началось немногим больше 150 лет назад. Дело в том, что в нашем мире уже не раз появлялись темные владыки. Их обычно побеждали совместными усилиями, предавали забвению, и все возвращалось на круги своя. Причем прежние владыки были обычными темными. Дикая жестокость, насилие, безжалостное уничтожение целых народов. И многое другое, все это описывать сейчас смысла нет. Захотите узнать подробнее, сходите в библиотеку и возьмите исторические книги. Последняя война закончилась немногим около 2,5 столетий назад. После нее человеческие страны продолжили грызться между собой, но лидирующее положение занимала Лоранская империя со столицей в городе Таренхайл». «Это из нее образовалась ваша страна?» – оживился Храд. «Не совсем, но свою роль этот город сыграл, поэтому в его честь была позже названа наша страна. Именно в нем появился на свет один человек – маг. Очень талантливый, поскольку был без оплаты принят в столичную академию магии. Но он ее не закончил, так сложилось, что его предали все, кто только мог предать, от друзей и родственников до наставника. Причины, опять же, подробно освещать не буду, скажу только, что им воспользовались, чтобы получить богатое наследство, о котором он сам не знал. Оставшийся без ничего молодой человек впал в состояние полного безразличия. Он переродился, стал чем-то большим, чем человек. Человеческие желания попросту перестали его волновать. Осталась только страсть изменять мир, сделать его добрее и чище. Каким-то образом маг забрел в черный лес, где стояла заброшенная башня прежнего владыки. Что там точно произошло, до сих пор неизвестно. Повелитель в ответ на вопросы только грустно улыбается. Однако именно в той башне он стал тем, кем является сейчас – носителем силы Белой Леди. Префект умолк, выпил полкружки воды и тяжело посмотрел на гостей. Первых последователей будущий повелитель подбирал по одному, долго и тщательно. Одновременно осваивал высшую магию при помощи пришедших на зов гостей из-за грани. И еще кого-то, мне неизвестно кого. Ему удалось найти проход в темные земли, которые стали потом Таренхайлом. Постепенно по Лоранской империи и близлежащим королевствам пошли слухи о стране, где никого и никогда не угнетают, где каждый найдет себя и возможность воплотить свои мечты. Понятно, что с насиженного места срывались только отчаявшиеся люди, которых тогда хватало, выдалось несколько неурожайных лет подряд, по империи прокатился голод. И, естественно, никто из власти имущих не собирался помогать умирающим. Сперва беженцев было немного, но чем дальше, тем их становилось больше. Поначалу власти светлых стран не обратили внимания на исчезновение самых бедных и обездоленных, но со временем и им стало понятно, что что-то происходит. Через 5 лет маги Имперской Академии сумели выяснить, что появился очередной темный владыка, но при этом ведет себя как-то странно, совсем не так, как описано в старых хрониках. Не стремится завоевать все и всех, а скрылся в глуши и собирает обделенных и обиженных. Единственное, что пришло им в голову, это отправить под видом беженцев команду светлых героев для убийства черного чудовища. Команда не вернулась. Герои, оказавшись здесь, быстро разобрались в происходящем и остались, не пожелав возвращаться. С тех пор такие команды пошли десятками, поскольку обнаружить, где находятся темные земли, чтобы напасть, светлые не сумели. Таренхайл, тогда еще не звавшийся таковым, из года в год рос и креп, постепенно приобретя современные очертания. «Любопытная легенда», — заметил Санти. «Но именно легенда, на деле, думаю, все было иначе». «Да всего хватало, в том числе грязи и крови», — криво усмехнулся Каэм. «Но суть событий именно такова. Повелителю удалось сделать главное — создать страну, где основой являлся не звериный эгоизм, как в остальном мире, а доброта и взаимопомощь. Еще через 10 лет, ошалевшие от количества бегущих из их стран людей и других разумных, светлые смогли обнаружить, где расположена наша страна, сумели создать ведущие на нашу территорию телепорты и перебросили через них спешно собранную армию, которую мы с немалым трудом разбили. Но, не остановившись на этом, двинулись вперед и уничтожили Лоранскую империю. Именно тогда давший название нашей стране город Таренхайл и был разрушен. Недавно ушедшие к нам друиды вырастили вокруг всей территории темных земель непроходимые леса, которые маги других направлений наводнили бесчисленными ловушками». Тогда же повелителем была создана завеса, препятствующая телепортации. Плюс еще многое, о чем я, извините, уж не имею права рассказывать чужакам. Единственное, что могу сказать, так это то, что войны не прекращаются, причем мы ни разу ни на кого не нападали первыми. Народ продолжает бежать в Таренхайл, но уже меньше, поскольку за попытку побега в любой из светлых стран положена смертная казнь на месте. Особенно неистовствуют светлые эльфы. Для них существование страны, где терпимо относятся к тьме, почему-то неприемлемо. Хотя и они есть здесь, в основном бывшие герои. Наш нынешний бургомистр из таких. Со временем орки, дроу, гоблины и варги, которых люди и эльфы почитали за зверей и безжалостно уничтожали, полностью ушли под руку повелителя, давшего им защиту и возможность мирно и спокойно жить. Их примеру последовали около половины гномьих кланов и горные тролли. Остальные хотели бы, но их земли окружены землями светлых, поставивших ультиматум, что если попытаются, то будут поголовно уничтожены. Но отдельные семьи все равно, невзирая на риск, прорываются к местам встреч, где их подбирают наши маги и телепортируют в Таренхайл. И вот теперь враги, похоже, нашли способ борьбы, засылая к нам под видом беженцев живые бомбы. «Интересная история», — хмыкнул Храд. «Наши страны во многом похожи, наша империя тоже выстроена на основе доброты и взаимопомощи. Недавно в ее состав попросились даже светлые эльфы». «Эльфы?» — изумился префект. «Как вам это удалось?» В нашем мире они 1500 лет сидели, закрывшись ото всех, пока мой будущий кровный брат не сбежал и не прибыл в империю, а он был эльфийским принцем, поэтому его отец потом и отправил к нам посольство, — объяснил орк. Тоже все не так просто было, и войны, и многое другое, но потом пришла общая беда, и чтобы выжить, всем пришлось объединиться. «О, это сильный стимул», — кивнул Ранхиаль. «И как вы со светлыми уживаетесь?» «Нормально они с нами уживаются», — фыркнул Аливи. «Я вот эльфийка, но в придачу некромант и не только обычный маг. И что?» «Да ничего», — оскалил клыки дроу, заинтересованно глядя на красавицу. «Странно просто». «А зачем вы сюда пришли?» — поинтересовался префект. «Беда у нас, как Храд говорил», — нахмурился Лек. «Большая беда. Чтобы спастись, маги особого рода нужны очень редкие. У нас есть этот дар, но нужен учитель, без него даже инициироваться невозможно, а неинициированный вероятностник мало того, что сам погибнет, так еще и всех вокруг погубить может». «Верно», — заставил всех дрогнуть звучный, гулкий, но абсолютно безразличный голос. Прямо из стены выступила словно покрытая черной дымкой фигура в того же цвета плаще с глубоким капюшоном, полностью скрывающим лицо. От нее веяло какой-то потусторонней жутью, хотелось спрятаться, только бы тебя не заметило это существо. Ни человеком, ни гномом, ни кем иным его назвать было нельзя. Оно, казалось, сминало само пространство одним своим присутствием, превращая ее в нечто совсем иное. «Повелитель!» — вскочили префект с помощниками. «Рады вас видеть!» «Добрый день!» — также безразлично отозвался тот. «Я заберу наших гостей во дворец, но позже вы с ним еще встретитесь, с этим делом без их помощи не разобраться». Леку как будто подсказал кто-то посмотреть на повелителя через дымку тьмы. И горец едва сдержал крик ужаса и изумления. Перед ним стояла высшая нежить. Не лич, даже не сверхлич, с которым боролись во время войн некромантов, а нечто большее. Как бы не темный бог. Но при этом все равно нежить. Нечто мертвое, излучающее силу самой смерти. «Тебя это смущает, носитель тьмы?» В безразличном голосе повелителя появился намек на иронию. «Да», — честно признался Лек. В нашем мире высшие личи едва не погубили все, их удалось одолеть буквально чудом. Но исходя из того, что вы сделали здесь, я не могу считать, что вы такой же. Сейчас я готов принять помощь от кого угодно, у нас беда, очень большая беда. Ведь вы маг вероятности, помимо всего прочего, обученный. Да, маг вероятности, инициированный и обученный как положено. И с меня взяли слово, что когда я встречу тех, кому понадобится обучение, то не откажу им в нем. Однако все в жизни имеет цену, и вам мои знания достанутся не просто так. И какова будет цена? Ступил вперед Санти, тоже понявший, кого видит. Об этом не сейчас, отмахнулся сверхлич. Сначала я хочу увидеть всю вашу команду. Пока что я вижу шестерых одаренных. Вы все таковы? Разве девушки тоже вероятностники? Простодушно удивился Храд. Да, хоть и более слабые, чем вы. Причем, как я вижу, дар искусственно наложен во время какого-то ритуала. Любопытно, до сих пор я думал, что подобное в принципе невозможно. Что ж, еще один повод не считать себя всезнающим. Повелитель приблизился к столу, причем Лек отметил, что двигается он странно. Не идет, а плывет над полом абсолютно бесшумно. Горец до сих пор пребывал в шоке. Уж чего-чего он не ждал и ждать не мог, так это то, что его будущий учитель окажется высшей нежитью. Всегда полагал, что нежить не способна созидать, что она только разрушает. Да, правильно, это существо сказало. Еще один повод не считать себя всезнающим. Случившееся в очередной раз доказало, что никогда нельзя опираться на привычные стереотипы, кажущиеся единственно верным, далеко не всегда является таковым. «Подойдите ко мне», — велел повелитель. Горец кивнул остальным элеанцам, все еще пребывающим в шоке от осознания, кто перед ними, и они подтянулись к нему. Сверхлич пошевелил пальцами, и все они оказались в каком-то темном, явно ритуальном зале. На полу были тщательно вырисованы сложнейшие гексаграммы, окруженные вязью рун, настоящим орнаментом. Представив себе, сколько времени и усилий потребовало, чтобы создать все это, Лек судорожно вздохнул. А затем перед ними один за другим появились остальные шестеро элеанцев – Энет, Тенувиэль, Ле, Кара, Эля и Шен. Видно было, что их выдернули неожиданно. Шестая и жрица явно спали, поскольку сейчас ошалело терли глаза и оглядывались. Присутствие Лека и Санти успокоило их, и девушки погасили уже сформированное атакующее заклятие. Леди и Беспалая, похоже, ели, так как держали в руках ложки. В руках графа была книга, а вот эльф однозначно занимался любимым делом с какой-то девицей, поскольку был абсолютно гол. Он разъяренно выругался и прикрыл ладонями пах. «Что случилось?» — первой пришла в себя Эля. «Мы нашли учителя», — сообщил Лек. «Он согласен взять нас, инициировать и научить основам. Насколько я понимаю, то он вас сюда выдернул». «А подождать, пока я оденусь, трудно было?» — недовольно пробурчал Тенувиэль. «Мне ваша нагота не мешает». На сей раз в голосе повелителя ирония слышалась куда более отчетливо. «Что ж, могу сообщить, что вы все одарены. Все 12. И...» Он на мгновение замолчал, внимательно глядел каждого, разворачиваясь к ним всем корпусом, затем с явным восхищением выругался. «Нет, ну надо же! Не думал, что доведется такое повидать!» «А что такое?» — не выдержал Храд. «Надо же!» — продолжал восхищаться повелитель. «Радужный, в разобранном состоянии! Обалдеть можно!» Вот тут-то элеанцы ошалели окончательно. «Да откуда он может знать, что они — составные части радужного дракона?» Но Лич однозначно знал, и это говорил о многом. Похоже, их возможный учитель является собой что-то очень странное, как бы не будущую сверхсущность. Нежели действительно почти родившийся темный бог? Вполне возможно. «Да, вы удивили меня, дети!» Голос повелителя окончательно потерял безразличие, став живым, богатым обертонным баритоном. «Это как же вы так влипли-то, а?» «Пророчество пятерых», — уныло уронил Санти, — «будь оно неладно». «Слыхал я об этом пророчестве, слыхал», — покивал сверхлич, облетая элианцев по кругу. Он двигался словно призрак, но не думал, что сам столкнусь с попавшими под него. «Теперь ясно, откуда у вас такая сила. Воплощение пяти первостихий, надо же, и при этом маги вероятности. Несовместимо, однако факт». Он помотал головой, остановившись напротив рыжего, затем сказал: «Тебе, как носителю света, будет труднее всего. Хотя, как вижу, некромантией ты тоже владеешь?» «Владею», — кивнул Санти, — «и свет ничуть мне не мешал». «Да», — протянул сверхлич, — «более чем интересно. Одним своим существованием, дети, вы опровергаете очень многие догмы. Впрочем, неважно, по ходу дела разберемся. Скажите, чем это вы дома занимались, что потребовалось столько всего?» Лек каким-то образом понял, что если сейчас сожжет, то этим их общение с возможным учителем и закончится, поэтому жестом остановил собиравшегося что-то соврать Инет и ответил: «Ваши коллеги, императоры. Санти короновался, когда мы еще не разъединились толком, поэтому императорами стали все составные части радужного дракона». «Вот это вы попали!» От избытка чувств повелитель даже сплеснул руками. «Я просто дурею. Не хотел бы я, братцы кролики, на вашем месте оказаться. На моем тоже не слишком уютно, но вам однозначно хуже. И не денешься никуда». «Почему?» – удивился Горец. «Проживем свою жизнь, помрем и освободимся». Повелитель смотрел на него и с трудом сдерживал смех. «Эти глупые дети, полагаю, что все еще смертны? Ну-ну, их ждет немало сюрпризов. Можно будет хорошо поразвлечься, сталкивая детишек с этими сюрпризами и наблюдая за их реакцией. А ведь чистые, настолько чистые, что даже удивительно, власть их не изгадила, поэтому ими стоит заняться». «Что ж, это все лирика». Голос повелителя снова стал безразличным. «Я говорил, что обучение имеет свою цену. Так вот, для начала я прошу разобраться с тем, кто посылает к нам живые бомбы, и нейтрализовать его. Способы на ваше усмотрение. Он однозначно светлый и очень сильный, мне на него не выйти, хорошо прячется, сволочь. А вы сможете, уже вижу. Всем службам Таренхайла я отдам приказ оказывать вам любую помощь». Лек по очереди окинул взглядом друзей и подруг, и каждый наклонил голову в знак согласия. Похоже, то, что их станет учить нежить, никакого значения для них не имело. Да и правильно. Какая разница? Этот повелитель однозначно не простая нежить, а что-то совсем иное. А задание от учителя – дело привычное еще со времени обучения у горных мастеров. «От имени всех, как император Сантиар I, даю слово выполнить ваше задание», – вступил вперед Скоморох. «Хорошо, я верю вашему слову», – кивнул повелитель. «А сейчас приступим к инициации. Пора вам проснуться, дети, и стать, наконец, теми, кем изначально должны были стать».